Официальный Петербург выражал крайнее недовольство тем, что яицкие казаки, разделяясь на две партии, выбирают атаманов не общим приговором и присылают их в столицу каждая партия от себя. На ИИК из центра направили гвардии капитана Дурново, чтобы тот выяснил, давно ли та их вражда так до великого градуса усилилась, что уже войско разделено на две противные стороны – послушную и непослушную. Состав той и другой партии был довольно сложным и пестрым. Среди послушных имелись не только богатые казаки, но и другие, которые, как они говорили, войску изменили и прилепились для покормки к старшинам. А к непослушным присоединились и часто руководили ими богатые казаки, отдельные старшины, имевшие хутора и так далее. Они делали это по разным причинам. Одни выступали в защиту старых прав и вольностей, и Кагарыныча, другие были недовольны засильем той или иной группы старшин и так далее. В начале 60-х годов, когда злоупотребления старшин, атаман, Бородин и другие, стали особенно безобразными, посыпали жалобы в Петербург. На ИИКе появляются одна за другой следственные комиссии. Генерала Брахвельда, 1762 год, генерала Потапова и других. Непослушные говорили о злоупотреблениях старшин, не хотели им подчиняться. В конце 1766 года прибыл новый следователь, генерал Черепов, человек беспощадный, самодур и крепостник. Согласные возликовали. «Забудете вы, злорадно, — говорили они несогласным при нем, — много зевать, он вам зажмет рот-то». Действительно, Черепов приступил к решительным действиям. Всех казаков собрали на площадь канцелярии. Тут же их окружили драгуны. Генерал потребовал, чтобы казаки признали старшин и признали себя виновными во всем. «Помилуй, ваше превосходительство, мы не знаем за собой никакой вины», — закричали казаки. «Огонь!» — скомандовал генерал. Драгуны выстрелили. Но, по словам казаков, пустили пули вверх. Какой-то драгунский урядник смело потребовал у генерала указ, который позволял бы ему безвинных людей убивать. Но тут генеральский помощник, майор Новокрещенков, скомандовал драгунам стрелять не вверх, а в колено. Новый залп уложил насмерть трех или четырех казаков, шестерых ранил. Но казаки упорствовали, не признавали вины. Генерал и старшины, угрожая им, что оставят их ночевать на улице в самые лютые морозы, добились своего. Казаки дали подписку: «Мы Богу и государыне виноваты завсегда». Генерала, действовавшего столь свирепо, отозвали. На ИИКе появился новый следователь, капитан Чебышев. Он вынужден был признать факты злоупотребления старшин, рекомендовать их смену и не одобрил действия Черепова. Согласие властей новым войсковым атаманам круг избрал Тамбовцева, богатого казака, не пожелавшего денег для подкупа Чебышева. Но и при нем продолжались те же беззакония, какие казаки терпели от Бородина и других старшин. Последние сохранили, кстати говоря, свои должности и влияние, не уплатили штраф и не возвратили удержанные у казаков жалования, хотя Чебышев согласился по этим пунктам с требованиями несогласной стороны. Но капитан уехал, а Тамбовцев, человек слабохарактерный, быстро перешел на сторону старшинской партии. Начались новые несогласия. Тамбовцев не выдавал казакам жалования. На рыбную ловлю допускались только послушные. В 1769 году многих казаков насильно отправили на службу в Кизляр, замучив до смерти нескольких человек, не согласившихся туда ехать. За год до этого началась война с Турцией, и правительство распорядилось формировать так называемый «Московский легион» в помощь действующей регулярной армии. В него предполагалось включить и часть яицких казаков. «Не желаем». «Погрешно!» – кричали на кругу непослушные при обсуждении приказа. Они боялись регулярства, превращения в солдат. А это грозило бритьем бород, что казаки, как раскольники, принять не могли. нарушением давних традиций, обычаев.